Глава 17. Парвати проклинает Читракету. Блаженный Шука сказал: когда бесконечный владыка исчез, Читракету, в ту пору повелитель волхвов, поклонился ему вслед и отправился в странствие по миру. Почитаемый святыми и мудрецами, волхвами и йогами, Читракету стяжал многие волшебные силы, благодаря коим сумел остановить старость и сохранить юношескую остроту чувств. Он поселился в долине у подножья Сумеру и в обществе ангелоподобных женщин наслаждался жизнью многие тысячи лет и каждый день благодарил Вседержителя за такое счастье. Однажды, пролетая по небу на ослепительно сияющем челне, дарованном ему Вседержителем, он заметил внизу Шиву в окружении мудрецов, волшебников и чародеев. На коленях у властителя гор сидела его госпожа, а он, обняв ее за гибкий стан, поучал мудрости небожителей. Увидев столь странную картину, Читракету громко рассмеялся. Читракету воскликнул: «Как возможно, что учитель учителей, провозвестник закона Божьего, сидит во главе собрания в обнимку с женщиной? Его спутанные волосы должны напоминать нам об отчужденности от мира. Пренебрежению суетными радостями он призван учить мудрецов и отшельников. Что же мы видим вместо этого? Великий подвижник обнимает женщину, как обычный мирянин». «Но нет, добропорядочные миряне не обнимают своих жен в присутствии посторонних. Тут же великий бог, образец нравственности, сидит в обнимку с женщиной на глазах у учеников и учит их отказаться от мирских радостей. Или целомудрие уже не в числе добродетелей?» Блаженный Шука продолжал: а выслушав горячую отповедь Читракету, Всеблагой ничего не ответил, а лишь улыбнулся. Вслед за ним промолчали и присутствующие. Но великая богиня не стерпела дерзости невежды, возомнившего себя властелином своих чувств и не имеющего понятия о силе Всеблагого. Божественная Парвати сказала: «Кто этот новый блюститель нравов, карающий своим железным жезлом бесстыдников вроде нас? С таким хозяином мир точно избавится от всех пороков. Надо полагать, что нерожденный из лотоса, ни мудрецы Пхригу с Нарадой, ни четверо кумаров больше не мыслят в законах Божьих. Забыли о них и Ману с Копилой, иначе непременно поправили бы моего властелина. Этот отброс правящего сословия посмел учить нравам учителя вселенной, на чьи стопы молятся йоги и святые подвижники, оскорбить олицетворение праведности, величайшая провинность, за которую следует суровая кара. Сила и почет вскружили ему голову и заставили поверить в собственную исключительность. Воистину, гордыня — самая страшная из бед, ибо гордый не умеет склонить голову к стопам Всевышнего. Сын мой, за дерзость такую ты родишься в семье нечестивцев, презираемых даже низшим сословием. Это усмирит твою гордыню, дабы впредь ты не кощунствовал над непорочными». Блаженный Шука продолжал. Услышав проклятие Парвати, Читракету сошел на землю с воздушного судна и смиренно склонился пред богинею. Читракету сказал: «О, матушка, я покорно принимаю твое проклятие. Воистину, своими делами мы творим себе будущее радости и беды. Я справедливо заслужил проклятие, а что справедливо, то неоспоримо. Плененное иллюзией живое существо кружится в колесе перерождений, то взлетая на вершину удовольствий, то низвергаясь на дно мук адовых. Делами своими мы творим свою судьбу. Обстоятельства посылаются нам свыше и не окрашены в доброе и злое, но мы в уме делаем их таковыми. Из-за невежества одни события кажутся нам хорошими, другие — дурными. Волны образов накатываются на нас и увлекают за собой. То, что сегодня представляется гребнем волны, завтра становится ее дном. И кто знает, где добро, а где худо, в этом бушующем житейском море. Волны радости и печали сменяют друг друга и исчезают, уносясь в вечность. Единый Владыка силой своей воли творит бесчисленные души. Одним достается свобода и вечная безмятежность, другие обрекают себя на рабство в двойственности, добре и зле, правде и лжи, радости и печали. Всевышний Господь одинаково расположен ко всем своим тварям. У Него нет ни друзей, ни врагов. Безучастный к делам зримого мира, Он равнодушен к счастью и горю тех, кто заковал себя в цепи наваждений. Вне добра и зла Он не питает гнева к злодеям и не радуется делам праведников. И все же, хотя добро и зло — наваждения, они созданы им для нас, дабы, пройдя через них, пережив потери и приобретения, рождение и смерть, рабство и свободу, мы устремились к Нему, который вне добра и зла. О, матушка, прости мне мои обидные слова. Не гневайся. Я не прошу тебя о снисхождении, но благодарю за то, что напомнила о призрачности счастья и несчастья. Пусть сбудется твое проклятие. Блаженный Шука сказал: «О покоритель врагов, ублажив ласковыми речами властелина гор и его госпожу, Читракету взошел на воздушный корабль и покинул долину горы Сумеру. Великая богиня застыла от удивления, а Всеблагой лишь улыбнулся. Тогда в окружении мудрецов, демонов, волхвов и могущественной свиты господин мира Рудра обратился к своей супруге. Блистательный сказал: «Видела ли ты, о прекрасная, с какой невозмутимостью раб Божий отнесся к твоему проклятию? Тому, у кого есть милостивый хозяин, безразличны потери и приобретения, ибо раб верит, что хозяин попечется о его благе. Кто вручил себя бесстрашному Нараяне, не боится ничего. Им все одно — адские муки, райские удовольствия или Царство Божие, если у них есть возможность служить своему повелителю. Заключенные вплоть души мечутся в двойственности между добром и злом, счастьем и горем, рождением и смертью, проклятиями и благословениями, не понимая, что в мире наваждений между ними нет различия. Как порой во сне цветочная гирлянда оборачивается змеей, так счастье в видимом мире оборачивается горем. И как во сне гирлянда и змея обе наваждения, так добро и зло в привиденной действительности плод воображения. В иллюзии нет ни добра, ни зла, лишь обман. Различие лишь в том, что один обман приятен, другой нет. И лишь души, предавшиеся Васудеве, в ком пребывает все сущее и в ком сходятся все противоположности, обретают мудрость, отречение и свободу от двойственности. Ни я, ни перворожденный, ни его отпрыски, ни Ашвини Кумары, ни Нарада, ни боги, ни святые не в силах постичь смысл деяний того, кто вне добра и зла. Возомнившие себя делателями, мы лишь покорно выполняем волю играющего и не ведаем его истинного облика. У него нет ни друзей, ни врагов, ни близких, ни дальних. Он душа душ и равно расположен ко всем. Без него невозможно ничье бытие, потому он дорог всем и каждому. Проклятый тобою Читракету, на самом деле благословен самим непорочным. Он, как и его господин, не питает обиды и неприязни к кому бы то ни было, даже к своим проклинателям. Воистину, раб безгрешного сам безгрешен. Не пытайся постичь дела рабов Божьих, ибо они неисповедимы, как его дела. Служитель Господа видит во всем волю своего хранителя, потому всегда умиротворен. Блаженный Шука сказал: «Выслушав своего повелителя, благоверная властительница мира оправилась от изумления и успокоилась». Обладая властью волхвов, Читракету мог бы вполне ответить богине взаимным проклятием, но он, как истинный святой, смиренно склонил голову перед Парвати и покорился судьбе. В следующей жизни повелитель волхвов родился исполинским демоном из жертвенного пламени Твашты. За то, что он заслонил собою свет солнца, его прозвали Вритрою. Но, будучи от рождения демоном, он обладал совершенным знанием о природе вечного и бренного. Я ответил тебе на вопрос, откуда в роду демонов-богоборцев появилась душа, преданная Господу. В прошлой жизни это был небожитель, но за хулу всеблагого Шивы он оказался низвергнут в преисподнюю. Всякий, кто внемлет преданию о благословенном царе Читракету из уст слуги Всевышнего, обретет вечное спасение от всяких невзгод. Кто утром, прежде чем приступить к дневным заботам, слушает предание о святом царе, тот будет с благоговением помнить о Господе всю жизнь, а после смерти вознесется в вечную обитель.